Люси обратила к мужу обрамленное светлыми кудряшками лицо увядшей девочки с острым носиком и накрашенными губами. «А как твое мнение, Ивон?» Охота пуще неволи, покладисто кивнул Ив Мерсье. «Путешествия закаляют молодежь». «А мы, — вставила Франсуаза, — мы этим летом поедем в Грецию». «Да что ты! — воскликнула Люси. — Как это чудесно, Франсет!» «Да, дети вас очень балуют. Надеюсь, вы это сознаете». «И все же в Греции, наверное, очень скучно. Мне кажется, я бы захандрила среди всех этих развалин. У меня была подруга гречанка. Как отец, здоров?» «Да, вполне». «И по-прежнему часто уезжает?» «Еще чаще». «Он слишком много работает. Как говорит Ивон, на жизнь тоже надо оставлять время». «Да», — сказал Ив Мерсье, — «я такого мнения». Жан-Марк не мог понять, зачем матери нужно говорить о первом муже в присутствии второго. Должно быть, она хотела доказать, что люди из хорошего общества даже самые сложные ситуации могут сделать простыми. Главное — подходить к вопросу без предрассудков. А уж это и ей, и ее избраннику вполне удавалось. «По сути дела, они созданы друг для друга», — подумал Жан-Марк. «Может быть, это и есть счастье?» За стеной раздался пронзительный крик, проснулась Анжелика. Жан-Марк увидел, как мать поднялась с вдохновенным лицом. «Теперь мы можем пойти к ней». «Ты извини, мама, мне пора», — сказал Жан-Марк. «Меня ждут». Люси, понимающе, подмигнула сыну. «Я, конечно, не спрашиваю, кто мой дорогой. Как ты красив. Этот костюм на тебе восхитителен». «Иди, конечно», — сказал Ив Мерсье, дружески подталкивая Жан-Марка в спину. «Желаю хорошо провести вечер». У него было унылое, добродушное лицо бывшего боксера. «В общем, он неплохой малый», — подумал Жан-Марк. «Ты придешь к обеду?» — спросила Франсуаза. «Нет», — ответил он, — «я занят». На самом деле Жан-Марк не знал, где он будет обедать и чем займется. Когда дверь за ними закрылась, мать сказала, какой у него озабоченный вид. «Это он на себя напускает», — сказала Франсуаза. И обе направились в спальню. Анжелика болтала ножками в своей розовой деревянной кроватке с вышитыми гладью занавесочками. Франсуаза взяла ее на руки, расцеловала, переодела и причесала, смеясь лепету малышки. У них была одна мать, и поэтому ей казалось, будто Анжелика едва ли не ее ребенок. Когда Франсуаза касалась девочки, ее охватывало радостное волнение. «Ты проголодалась, детка», — сказала Люси, беря на руки Анжелику. Пока девочка сосредоточенно ела кашу, надувая пухлые щечки, Франсуаза смотрела на мать и видела на ее лице такое безмятежное счастье, которое может быть ниспослано только Богом. А между тем эта женщина, разведясь и заключив новый брак, приступила законы религии. В глазах церкви ребенок ее остался незаконно рожденным, а она и ее второй муж пребывали в постоянном грехе. Как же она могла быть счастлива? Франсуаза решила, что ее ум слишком неискушен, чтобы судить о таких вещах, и что, может быть, доброта Господня превосходит установление тех, кто творит его волю. Может быть, на самом деле все гораздо сложнее, чем в Священном Писании. Может быть, рождение ребенка, даже незаконного, освещает ту, что произвела его на свет. Кроме того, Люси продолжала ходить в церковь и нисколько не считала себя виновной. А раз Создатель согласился дать вне церковного брака жизнь этому ребенку, значит, он молчаливо отпускал ей грех.